Вокруг черепа медведя царила характерная для дня схода племени суета. Бегали дети вокруг костров, чтобы утащить кусок жарящегося мяса или рыбы, женщины разливали по чашкам суп, Энку громко кого-то отчитывал за то, что тот не уследил за мясом, и оно подгорело. Все как всегда. Наконец люди расселись полукругом. Делу, начало. Андрей вытолкнул в центр Рита и объявил всем, что он принес с собой послание от семьи с Белой горы. Такого подвоха от него седобородый охотник не ожидал и замешкался, но к его чести быстро овладел собой. В итоге быстро в нескольких фразах предложил помощь четырем семьям в походе на темнокожих. «Что вы за это хотите?» Энку в безвозмездную помощь не верил. То же, что и остальные семьи, оружие из растаявшего камня для охотников и равнину у трех зубов. Раздался недовольный гул. Андрей испугался, что члены семьи, недолюбливающие белогорцев, еще чего доброго откажутся от их помощи. Это в его планы не входило, пора брать все в свои руки. От белогорцев придут к нам две руки охотников, а за это мы им ничего не дадим, только острия, ножи и равнину у трех зубов, до которой всем нашим четырем семьям так далеко, что охотиться мы там все равно не сможем. Иссу считает, что Ирит принес нам хорошую весть. Гул приутих, переваривают сказанное. Мой план таков: через семь закатов и Хаутылыпу вернуться в свои семьи, а еще два раза через семь закатов мы вместе с белогорцами уйдем к болоту и начнем освобождать нашу равнину от девятиглавого племени. Нехотя согласились, что Иссу прав и белогорские охотники им не помешают. Андрей заметил, что Ирит облегченно выдохнул. Уж седобородый то понимает, что если поход окончится неудачей, то им только и останется, что бежать на закат. После пира началось принятие в семью сразу четырех женщин-охотников. Доживет семья ГРХ. Этот клич звучал каждый раз, когда старшая вручала женщине ожерелье в знак принадлежности к семье. Но она почему-то осталась стоять в центре полукруга и после окончания церемонии теперь выразительно смотрела на него Есику. Сюрприза не получилось, разве что для Рита, который странно смотрел, когда он с Эсикой вышли к той, которая говорит женщинам и детям семьи, что им делать. Эсика становится отныне женщиной Иссу, и ей полагается ожерелье в знак того, что она та, кто она есть. Старшая как-то буднично вручила покрасневшей девушке такое же ожерелье, как и другим женщинам. Иссу вручает Эсике в знак того, что она стала его женщиной, этот головной убор и нож с поясом. Женская часть семьи охнула, когда он надел ей на голову диадему с висюльками. Кажется, от мастеров семьи теперь не отстанут, пока каждая из них не будет обладать такой же. Завершился сход семьи уже в сумерках пением битвы под музыку Линмины Упиши. Завтра начнется подготовка к походу, что принесет семье ГРХ. Мудрый Иссу поднял Энку среди ночи беззвездной. Снова с равнины опасность грозит детям ГРХ. Сильный враг незримо пришел, сотни их, сотни, и только двое должны его остановить. Блестит секира Энку в лунном свете. Нет смельчаков у врага, кто хочет с ним сразиться. Лишились трое темнокожих головы, а Иссу скинул всех их со скалы. Окутана дымом костров каньона стена. Черной рекой подымается враг. Разящие стрелы Исики его бег прерывают. Громкий крик горна его оглушает. Глава 29. Поход, хрясь, дерево рухнуло и едва не пришибло рубившего его Энку. Большеносый погрозил упавший со снег кулаком. «Сколько нам еще нужно этих проклятых деревьев? Уже два заката их рубим. Ты же не хочешь идти шесть закатов по равнине, если можно быстро спуститься вниз по реке на плоту, и не устанем, и безопасно, и не так уж и много нам их нужно. Я здесь больше устану сосны твои таскать, чем по степи ходить». В чем-то Большеносый был прав. Проблема была не столько в том, чтобы дерево срубить, а сколько оттащить его от ущелья до реки, где мастера должны были собрать из них три больших плота. Половину луны назад на плоту отправились в свои семьи и Хаутылыпу. Оба намекали, что не прочь вернуться в каньон, когда поход завершится. Понравилось им здесь. С ними сплавили вниз по течению и большую часть копий, ножей и щитов, предназначенных для охотников семей длинноногих. Не тащить же лишнюю тяжесть с собой, когда молодой лесовик какой-то шедевр сотворил, а не плот. В первом пробном плавании на озере плавучее средство послушно перемещалось с помощью весла. Позже все вместе перетащили его на реку. Где Лыпу так много сухих и крепких стволов нашел, так и осталось его тайной. А вот им уже пришлось рубить сосны и тащить стволы к реке. Готовый плот из сырой древесины был бы для них неподъемен. Чтобы не терять время нахождения в каньон и обратно у озера, устроили временную стоянку. Теперь со дня на день ждали прибытия Рита с охотниками. По прикидке Андрея получалось, что для спуска по реке им и белогорцам достаточно трех плотов. На одном должны были расположиться охотники ГРХ, на еще двух по несколько белогорца. Можно было бы ограничиться и двумя плотами, но тогда не получилось бы взять с собой припасы из сушеного мяса и рыбы, а терять время на охоту он не был готов. Их единственный козырь в этом походе – скорость. Эхитка и Мзи рухнули на землю, тяжело им далось последнее бревно, которое они только оттащили к реке. Да и жарко, лето все-таки. «Подождем этого Рыту, пусть поможет нам дерево до реки таскать», – высказал общее мнение Энку. Андрей промолчал, по его договоренности с Ритом белогорские охотники уже должны были прибыть в каньон. Неужели решили отказаться от своих слов? В любом случае он изначально на них и не рассчитывал, а если еще два дня не появится, то в поход состоится уже без них. На временной стоянке чувствовалось всеобщее возбуждение. Не только для самих охотников предстоящий поход был чем-то новым, но и для их женщин тоже. Когда их мужчинам во время охоты угрожала опасность от крупных зверей, то это было привычно и понятно. Так было всегда. Если ты не победил зверя, то тогда ты вернешься голодным и на этом все, у тебя будет еще попытка найти его завтра. Но охота на человека это другое, если ты его не убьешь, тогда уж он тебя. Отсутствие права на ошибку было необычно, будоражило кровь, и женщины пытались разобраться в непривычном чувстве. Белогорцы вышли к временной стоянке под вечер. На этот раз обошлось без звучания рога. Десяток охотников, как и обещал Эрит. Против ожидания с ними был Эрту, делавший вид, что не замечает косых взглядов Энку. «Зачем вам столько деревьев без веток?» Эрит не мог понять, для чего понадобились им так много стволов сосны. «На восходе мы поплывем на них по реке к стоянкам длинноногих, так мы не устанем в дороге». В глазах белогорцев читалось недоумение. Нет, они не были трусами, но для них вода была враждебной стихией, от которой лучше держаться подальше. Если бы не отсутствие беспокойства у Рыту и Рита, то они могли бы и отказаться от такого путешествия. Да и Эпи выглядел невозмутимым. Андрей по понятным причинам недолюбливал его, но не мог не признать, что трусом он отнюдь не был. «Я уже плавал на связанных деревьях, это не опасно», — Рыту притушил последние угли страха. До темноты успели перетащить все стволы деревьев к берегу, туда же принесли веревки и кожаные ремни из каньона. Иру пообещал, что уже к полудню завтрашнего дня все три плота будут готовы, и они смогут тронуться в путь. С момента, как Андрей объявил, что следующим днем они отправляются в общий поход, в каньоне стало как-то непривычно тихо. Детей рано отправили спать, мужчины и их женщины разбежались по своим углам, Андрей же остался с Эсикой на временной стоянке. Андрей думал о том, что на такой большой срок они свой родной каньон еще никогда не покидали. Конечно, на стоянке имеется достаточный запас мяса и рыбы, с женщинами и детьми останутся мастера и младший средиземноморец, но чувство беспокойства все равно никуда не исчезало и мешало уснуть. Потому и встал с первыми лучами солнца и нырнул в озеро. Холодная вода смыла все тревожные мысли. За ним прыгнула в воду Эсика, завизжала, и тут же выскочила обратно. «Ничего, полезно купаться. Я пойду с вами, никто лучше меня не кидает тонкие копья». «Нет, ты не знаешь, что делают темнокожие с женщинами грыли. В походе всякое может случиться». Фыркнула и убежала куда-то. До того, как стать его женщиной, она была более послушна. Ну ладно, не до ее капризов сейчас. Плоты строили на самом берегу. Иру и Упиша споро скрепляли бревна веревками и широкими кожаными ремнями. Наконец с трудом столкнули в воду первые из них и прикрепили к берегу длинной веревкой. Охотники белогорцев со страхом смотрели на покачивающееся сооружение, больше чем наполовину погрузившееся в воду. Выдержит ли? Андрей доплыл до плота, залез в него и помахал им рукой. Скоро был готов и второй плот, а за ним и третий. Все три соединили самой толстой веревкой, какую только смогли сплести мастера. В случае опасности можно будет подтянуть их друг к другу или перебросить часть груза на другой плот. «Эсика должна отправиться с вами», — незаметно подкралась старшая. «Другие женщины остаются на стоянке, чем она лучше остальных. Она кидает стрелы как никто другой, и с ней вам будет легче победить. А если вы проиграете, то и мы не продержимся в каньоне». К тому же Эсика уже перенесла все свои стрелы из каньона на берег. Отплыли без лишней помпы. Охотники ГРХ расположились на плоту побольше, белогорцы на двух других. Андрей вяло помахал рукой оставшимся на берегу мастерам и женщинам с детьми, которые мрачно следили за удалявшимися от берега бревенчатыми сооружениями, увозивших их мужчин куда-то в неизвестную даль. Плоты со стороны выглядели большими, но когда посередине сложили припасы и оружие, то оказалось, что сидеть на них можно только по краям. Хорошо еще, что река очень спокойная и на ней нет волн. Правда, их было пятеро, а белогорцам без груза на двух плотах должно было быть гораздо комфортнее. «А хорошо ты придумал, Эссу, вроде и сидим, и двигаемся, и поесть время есть». Энку сидел на самом краю плота, свесив ноги прямо в воду и перекусывал подсушенной рыбой. «А сколько нам так плыть? Я не знаю, река может петлять по равнине и это удлинит путь, но полагаю, что завтра мы уже должны быть на месте». Мимо них медленно проплывали берега, они старались держаться середины реки, чтобы не сесть на мель. Спустившиеся на водопой быки с недоумением глазели на плывущих по реке людей. «Солнце скоро зайдет и нужно будет остановиться на ночлег, чтобы завтра отправиться дальше». Впереди берег, Энзи не поддался общей расслабленности и смотрел во все стороны. Загалдели и на плотах белогорцев. Андрей встал во весь рост и увидел, что впереди река совершает крутой поворот и их несет прямо на косу. Течение заметно ускорилось. «Подтягивайте плоты белогорцев, попробуем все вместе проскочить поворот». Идущие параллельным курсом плоты вытянулись в линию, а затем стали закручиваться один вокруг другого. «Тяните за веревки». «Не получается», запутались вокруг бревен. Их плот налетел на оказавшийся впереди плот белогорцев, раздался глухой стук удара, кто-то с воплем попадал в воду и теперь держался, вцепившись руками за дерево. Еще удар, это уже сзади на них налетел второй плот белогорцев, Андрея скинуло в воду и его голова оказалась прямо промеж плотов. Он успел нырнуть, прежде чем они столкнулись снова. Могло и голову раздавить. Первый плот уже выкинуло на косу, второй чуть поодаль застрял на камнях, а вот третий, экипаж которого полностью оказался в реке, вынесло на чистую воду, и он не уплыл только благодаря веревке. «Тащите за веревку, пока не лопнуло». Общими усилиями подвели к берегу ниже по течению, но уже у самого берега течение вынесло его на большой камень. Такого издевательства творение Ирру и Упиши не выдержало, с треском лопнули связывающие бревна веревки и ремни, и оно начало рассыпаться на отдельные стволы. «Еду вытаскивайте, еду». Не хватало еще лишиться припасов в самом начале похода. Легкий Энзи, как цирковой артист, перепрыгивающий с одного катящегося бревна на другое, ухватил мешки, обрубил связывающие их с плотом веревки и выкинул на берег. Ночевать остались прямо на косе. К великому облегчению Андрея никто не утонул. Не хотелось бы начинать поход с незапланированных потерь. От одного из плотов остались только несколько отдельных бревен, поэтому утром решили продолжить плавание на двух уцелевших. «Столько рубил эти деревья, а теперь оставляем их все здесь». Энку с сожалением посмотрел на остатки плота, которые остались валяться на косе. Зато все живы, припасы и оружие не утонули. Перебравшийся на их плотарец старался видеть во всем позитив. Дальнейшее плавание прошло без происшествий, река успокоилась и беспокойств им старалась не доставлять. Надо бы отметить этот крутой поворот на карте на будущее. На стоянку правобережных длинноногих вышли как-то неожиданно. С реки ее видно не было, и если бы не ловившие рыбу на реке их старые знакомые Ишунка с Изуми, то отправились бы они, наверное, прямиком в море. «Мы ждали вас раньше». Уже несколько дней мужчины не ходили на охоту, только рыбу ловили в реке, ведь Чаша был недоволен произошедшей заминкой. Это мужчины с Белой горы задержались в дороге, Эрит выступил вперед и оба авторитетных охотника оценивающе посмотрели друг друга. Удивительно, если бы не характерный для длинноногих подбородок у Вичаши, то их можно было подумать, что их родила одна женщина, оба пожилые, но еще крепкие мужчины с седыми бородами. Похоже, они друг другу понравились. Авторитетные охотники нашли общий язык и, забыв про Иссу, отправились осматривать стоянку. А ведь если бы не этот поход, то они бы никогда так и не познакомились. Эхаута на стоянке не оказалось, уже несколько дней как он перебрался к левобережным длинноногим, отнес им острия для копии и занимался подготовкой. Туда же отправились Андрей с Энку и Эсикой, остальные должны были перейти на другой берег утром следующего дня. Андрей не хотел задерживаться у длинноногих, планируя отправиться к болоту уже завтра. Пожалуй, наставник из Эхаута вышел получше, чем из Эхипки. Длинноногие бежали в атаку все вместе, более-менее сохраняли дистанцию и не скидывали на землю щиты. Даже индивидуалист Энку оценил красоту строя. Появлению Андрея они не удивились, Видимо, их заметили по прибытии. Все обрадовались новости, что отправляются на темнокожих уже завтра. Видно, сильно Ихаут загонял их за эти дни, и тот же час разбежались по своим землянкам. На этот раз белогорцы прибыли вовремя, с первыми лучами солнца. Все понимали, не дойдут до вечера к болоту, тогда потеряют дополнительный день у лесовиков. Андрей осмотрел объединенный отряд. Основу его составляли опытные охотники в расцвете сил. Те, кто помоложе и пожилые, остались на своих стоянках, совсем без охраны женщин и детей не оставишь. Только изящная фигура Исики с тонким кинжалом и луком выделялась среди крепких тел с плетеными щитами и копьями с блестящими наконечниками. Может, и зря он поддался ее уговорам и взял с собой. Трава за прошедшие с последнего визита на болото сильно подросла, и идти пришлось друг за другом, поочередно меняясь впереди колонны. Так незаметно и вышли к уже знакомому холму у восточной окраины Срединного болота. Все, привалы жечь костры как сигнал для лесовиков. Ду-ду-ду-у-у-у. Рыту решил действовать испытанным методом, только не учел, что длинноногие звука горна никогда не слышали и попадали на землю. А ведь горный энку и рыту можно использовать и в нападении. Два сигнала, например, это наступление, три, нужно спасаться. Да много каких сигналов можно придумать. Андрей обругал себя, что эта мысль к нему пришла сейчас, а не тогда, когда они готовились к походу. Еще до того, как от костров повалил дым рядом с ним из ниоткуда возник Лыпу. Ждать лесовиков не пришлось, хотелось пить. Высокая трава мешала ходить и при этом совершенно не защищала от палящего солнца. Уже два дня, как они выступили от болота в нехоженую часть равнины в поисках стоянки кроманьонцев. Воду с собой в бычьем пузыре, которую взяли лесовики, выпили еще вчера. Что интересно, никто их примеру не последовал. Остальные семьи до этого жили в местности, где проблем с поиском ручья или мелкой речушки не возникало. Самое плохое, что никто и понятия не имел, как долго им еще идти, поскольку карты стоянок темнокожих, по понятным причинам, у них не было. Андрей поглядел на свое вытянувшееся в колонну воинство и вздохнул. Лица охотников были угрюмы, и веселье первого дня похода сменилось апатией. Впереди небольшой холм с кустами, там должна быть вода. К нему подбежал Лыпу, который на пару с Энзи проводил разведку на пути их растянувшегося отряда. На холме все с отвращением отбросили надоевшие плетеные щиты и упали на землю в чахлой тени редких кустов. Увы, но поиски ручья, или на худой конец скопившейся дождевой воды, ничего не принесли. Похоже, теперь отряд тяжело будет сдвинуть с места. Под теми кустами трава кажется гуще и более яркая. Лыпу не оставлял надежду найти все-таки воду. Они пошли к указанному им месту, где уже находились еще два лесовика. На взгляд Андрея, растительность здесь мало чем отличалась от такой же на месте, где они только что были. За час жителям с болота удалось с помощью ножа и палок выкопать ямку глубиной более полуметра. Почва стала влажнее, но они, почему-то, остановились. «Если дальше копать, то вода уйдет вниз, в песок», — пояснил Лыпу. «Будем ждать, когда яма заполнится водой». Ждать пришлось долго, их было много, а вода заполнялась слишком медленно. Кое-как утолив жажду, пошли дальше на восток. Иссу, там разделанная туша большерога, Энзи примчался как угорелый. От туши ничего не оставили, унесли все, кроме рогов, содержимого кишок и куска шкуры, значит стоянка где-то близко, одновременно вынесли свой вердикт Рита Вичаша. Или на стоянке очень много охотников, это уже Рыту предостерег от преждевременной радости. Пусть Рыту и Энзи пойдут по следу и узнают, где находится стоянка темнокожих, они лучше всех читают следы, а мы медленно двинемся за вами. Разведчики вернулись очень быстро. Дальше течет небольшая река, следы ведут до нее, темнокожие должны быть на другом берегу, но мы не стали ее переходить, нас могли заметить, не так далеко от того места в небо поднимался дым. И откуда здесь посреди степи река? Жаждавший драки Энку требовал немедленного перехода реки вброд и нападения на темнокожих, которые, судя по дыму, расположились неподалеку, но Андрей убедил всех, что лучше подождать сумерек. Так и сидели все в траве, пока солнце не зашло за горизонт. Речку перешли по узкому броду. Им даже следов не пришлось искать, так как сразу же наткнулись на прилично утоптанную тропинку. На этом месте явно часто здесь пересекали водную преграду. Как собаки, взявшие след первыми, по ней побежали Энзи и Лыпу, но еще до того, как они вернулись, стало понятно, что стоянка совсем рядом. В небо поднялись еще несколько дымов от костров, видимо, Кроманьонцы стали готовить свой ужин. Стоянка расположена с подветренной стороны холма, землянок 4 раза пальцев рук и еще один большой шатер, сделанный из накинутых на высокие палки шкур. Горят 3 костра, самый большой из которых у шатра. Эмзи успел уже осмотреть стойбище темнокожих во всех подробностях. В шатре, наверное, местный самый мудрый или вождь, если у них такой уже появился. Смущало количество землянок. Если в каждой из них находится хоть один охотник, то мужчин на этой стоянке едва ли не больше, чем в их отряде. Нападем рано утром с двух сторон, вверх по холму они убежать не смогут, останется перекрыть им выход на равнину и дальше на восход. Рыту тоже успел осмотреть расположение стоянки. План Рыжего был интересным, проявились у него способности к военному планированию, да и опыт схваток с темнокожими чему-то, да научил. Эрит и Вичаша выслушали и ничего не возразили, осталось распределить роли. После споров решили, что многочисленные правобережные длинноногие и семья Гаирхаха нападут слева, а белогорцы и семья Вичаша с противоположной стороны. Предпочитавшие действовать сами по себе лесовики перекроют выход на открытую равнину, если будет кому туда бежать. Сигналом для совместной атаки должен был стать тройной сигнал Рогаенку. Летние ночи короткие. Андрей не успел даже промокнуть в утренней росе, когда стало быстро светлеть. Энку, подпрыгивающий от нетерпения, бросил на него вопросительный взгляд. «Пора, Эссу, ты обещал мне, что если я умру, ты положишь в мою яму нож и топор для другого мира. Ты еще не сразился с однорогом, Энку, рано тебе еще в другой мир. Бу-бу-бу-бу-бу». В утренней тишине звук горна Большиносова разносился на многие километры. «Ду-ду-ду-ду-ду-ду». Рыту ответил, хотя об ответном сигнале забыли договориться, но он и сам догадался. Андрей увидел, как из землянок выскакивают разбуженные ревом горно темнокожие. Кто-то из них недоуменно смотрел по сторонам, но кое, кто выходил уже со своими копьями или луками. Неужели этот звук им знаком? Может, кто-то с этой стоянки участвовал в нападении на семью Гаирха зимой? Щиты, щиты не забудьте, без опеки и хаута длинноногие охотники норовили оставить их по пути в траве, стремясь быстрее приблизиться к ближайшим землянкам. Грыль, грыль. Их приближение наконец-то заметили, но страха в возгласах Андрей не услышал, скорее удивление. Кажется, кто-то решил, что добыча сама идет в их руки. Ну что же, вас ждет сюрприз. С их стороны стоянки собралось уже 1,5 десятка темнокожих, которые стали сбиваться в кучу. Это хорошо, что они не разбегаются. Грыль, грыль. Бежим вместе, быстрее, щиты теснее. На коротких дистанциях неандертальцы развивали просто сумасшедшую скорость. Увидев приближающие к ним с быстротой ветра блестящие острия копий, темнокожие попятились, но было уже поздно. Их просто смели в одну секунду, втоптали в траву общей массой тел, набравшей ускорение. Андрей охнул, когда они влетели в кроманьонцев, копье туго вошло в чье-то тело, прошло его насквозь и попало в следующее. Он отпустил древко и растерянно остановился. А где противник? Не только он испытал шок. Охотники в изумлении осматривали мокрую от крови траву, на которой лежали трупы темнокожих. Что встали, подняли щиты, вперед. Энку еще не ощутил вкуса драки. Очень ж быстро все закончилось. Как ни странно, в этой части стоянки горячих схваток больше не было. Все разбегались при виде блестящих остриев копий. Длинноногие и сыновья Гаирха врывались в землянки, из которых раздавались крики. Андрей не хотел думать, что там происходит, но их было не так много, чтобы быстро обойти все землянки. «Эсика, Энку, Эхитка, пойдемте со мной», Андрей вспомнил про шатер, наверняка там что-то интересное. Шатер стоял отдельно от других землянок на небольшой возвышенности. Едва они вышли на открытое пространство перед ним, как несколько стрел полетело в их сторону. Вот и щиты пригодились. Хорошо, что наконечники у них из кремня. Вроде и всего 20 метров, а пробить не могут. Четверо стрелков не боялись ответного огня, у Грыли нет луков. И очень удивились, когда стрела Исики пробила ногу одному из них. Вместе с кричащим раненым спрятались за камнем. Это был их конец. В несколько секунд это расстояние одолел Энку со своим топором Гаирха. А в этом мире нет еще страшнее оружия для ближнего боя. Андрей откинул шкуры, прикрывающие вход в шатер. Никого нет. Внутри царил беспорядок, словно кто-то быстро собирался. Валялись шкуры, рассыпанный красный порошок, оружие, какие-то завертки из шкур, рассыпанные костяные бусинки. Тот, кто здесь жил, убежал. Бу-бу-бу-бу. Энку дал сигнал, Рыту со своими охотниками должен быть уже рядом, но появились почему-то лесовики. Лыпу виновато развел руками, не смог удержать старших охотников семьи от участия в драке. А как же проход на равнину, никто не должен уйти, иначе у них могут быть неприятности. С пригорка было видно, что сражение на стоянке уже закончено, мужчины отряда не спеша ходили по ее территории, выискивая еще живых темнокожих. Среди них был и измазанный кровью Рыту, помахавший им рукой. А вот по направлению к равнине виднелись почти невидимые в траве, удалявшиеся темные фигуры. Упустили, а если предупредят остальных, нельзя их отпускать. Догони их, Эхитка, обязательно догони. Они не должны уйти. Глава 30. Война. Мы не сможем все это унести с собой. Рыту смотрел на огромную кучу из одежды, обработанных шкур и оружия темнокожих, которая выросла на площадке у шатра. Охотники из отряда не могли себе и представить, насколько многочисленны семьи темнокожих, и удивлялись количеству добра. По подсчетам Андрея получалось, что на разгромленной ими стоянке обитали не меньше 200 человек. Если бы они не смогли одним ударом опрокинуть мужчин-кроманьонцев, то победа не далась бы им так легко. Заберем с собой только еду, веревки, стрелы для исики и одежду. Остальное придется оставить. Андрея у самого рука не поднималась, все бросить, но что делать-то, впереди лежит долгий путь по оставшимся 8 стоянкам темнокожих, а пройти его нужно налегке. Не давала ему покоя и другая забота. Здесь же у шатра стояли 20 потрепанных охотниками его отряда женщин с плачущими маленькими детьми, а вот с ними что делать? Понятно, если бы кроманьонцы смогли бы додавить их в битве за каньон, то вряд ли бы пощадили женщины, детей, семьи Гайрыха и Белогорок. Но он вырос в 21 веке, и сама мысль об убийстве детей и женщин была ему противна. Рыту кинул камень в самого громкого малыша. Темноволосая мать успела прикрыть его собой и охнула от удара. Забава рыжему понравилась. Он потянулся за следующим снарядом. «Стой, Рыту, они нам еще понадобятся. Мы не можем оставить их в живых. Ночью любая из этих женщин убьет тебя во сне, а если и не убьет, то сбежит и предупредит темнокожих на других стоянках. А если забрать их в свои семьи, их женщины произведут на свет детей для нас. Говорят, что когда наша семья жила еще на равнине, у нас были несколько женщин темнокожих, но все мальчики, которых они родили, были больные, а если и выживали, то сами не могли иметь детей. Плохо, получается, существует генетическая несовместимость по мужской линии. А жаль, мирного смешения видов не получится, и эта равнина будет принадлежать только одному из них. А если рождались девочки, они были здоровые. Постепенно на площадке у шатра собрался весь отряд, кроме Эхитки. Возбуждение после сражения уже схлынуло, началась подготовка к пиру. Вот и пригодился большерок, добытый вчера охотниками темнокожих, от него осталось больше половины туши. По настоянию Андрея, нарубили его по обычаю семьи Гайрыха на небольшие куски. К его радости в шатре обнаружили и белую иссу в кожаном мешке, точно самый мудрый в нем обитал. Такой же мешок он позаимствовал в свое время в семье Ам. Андрей ел без аппетита, его глаза все время натыкались на женщин и детей темнокожих. В итоге он не выдержал и отнес им жареного на костре мяса. Передал матери того самого ребенка, в которого не попал Рыту, странно посмотревший на него. «Пусть поедят, они скоро умрут, Эссу, зачем ты тратишь на них наше мясо, мы возьмем его завтра в дорогу». Энку от удивления даже перестал жевать. «Я не хочу, чтобы их убивали, без мужчин они и так не выживут, у них закончится еда, женщины пойдут за добычей и быстро погибнут». Большеносый был кругом прав, но что-то подталкивало Андрея именно к этому решению, и переубедить его не смогли ни Рит с Вичашей, ни Рыту с лесовиками. Охотники Гайрыха отмолчались, но по всему было видно, что и они считают его решение оставить в живых темнокожих, мягко говоря, неумным. Эхитка пришел, быстроногий появился у шатра и молча бросил на землю 3 головы темнокожих. Андрей присмотрелся, подростки. Мог ли кто-то из них быть самым мудрым? Вряд ли. Может, он погиб в сражении, оставалось уповать на эту случайность. Плохо все-таки, что не знают они языка темнокожих. Расспросить бы кого-нибудь, где находится ближайшая стоянка, например, ту же кроманьонку со смышленными глазами, которая получила камни Матрыту. Вчера утром она долго провожала удивленным взглядом их покидающий разгромленную стоянку отряд, никак не могла поверить, что они остались живы. Еду, правда, они им не оставили, но Андрей не сомневался, что ее еще много припрятано по углам землянок. Его разукрашенное позаимствованными у кроманьонцев ожерельями воинство пересекло уже несколько мелких речушек. В этой части равнины проблем с водой у его обитателей, похоже, не было. Опыт подсказывал, что следующее поселение темнокожих должно быть как минимум в 3-4 днях пути, а значит идти им еще день-два. Была бы и здесь река, похожую на текущую от нашей стоянки до длинноногих, быстро бы добрались. Энку напекло голову, и он надел на нее большой лопух, сорванный у одной из речек. Должна быть, куда-то же несет свою воду большая река из того замерзшего озера, которое мы пересекли по льду, когда спасали Лэнсу и сына Иквы. Знать бы только, как именно она течет, и спокойно ли на всем своем пути. Вот ты и запоминай, Су, после того, как убьем всех темнокожих, мы часто будем ездить из одной семьи в другую. Андрей не переставал удивляться животному и птичьему богатству степи. В окрестностях каньона это не так бросалось в глаза, здесь же, в середине равнины, нельзя было и шагу ступить, чтобы из-под ног не вылетели тетерева, куропатки или серебристые птицы с красной шеей. У одной из речек Исика буквально в течение пары минут подстрелила с дюжину уток им на ужин, вызвав своей меткостью одобрение мужчин. Это не считая огромных стад быков, оленей и большерогов, встретили и носорогов-отшельников, эти всегда предпочитали держаться в одиночестве. Заслышав рев мамонтов, отряд обходил их по максимально возможной траектории, с большим зверем лучше не связываться. Как-то очень уж тихо, должны бы уже встретить кого-нибудь. Мы находимся в одном закате от следующей стоянки темнокожих, а зверь здесь не пуганный, рту не поддался всеобщей успокоенности, не нравилась ему окрестная тишина. Еще целый день пути, ты же видишь, сколько здесь дичи, нет необходимости отходить далеко от стойбища и тащить потом тяжелые туши быков или оленей, ведь чаша с рыжим не согласился. Нам будет хорошо здесь, когда все закончится. Вот и твоя река, текущая от озера у трех зубов. Эссу, едва утром двинулись в путь, как они наткнулись на водную преграду. В отличие от других встреченных речек это было намного шире, а при желании и судоходной для плотов. Теперь понятно, почему зверям здесь так вольготно живется. Попробуй, перетащи тушу, например, бизона через нее. Глубоко, не пройдем. Мокрый Энзи вылез из воды и отряхнулся. Тупик. Разбились на два отряда, один из которых пошел вверх по течению, а другой вниз, но, увы, брод через реку они так и не нашли. Везде глубина уже у самого берега достигала подбородка взрослого охотника. Вернемся или будем искать другую дорогу? Если кто-то успел сбежать с первой стоянки, то он уже предупредил остальных темнокожих, и теперь мы не успеем напасть незаметно. Рыту успел продумать все варианты. Мы сметем их, даже если они подготовятся. Энку не мог не сказать что-то против рыжего, но Андрей то понимал, что Рыту прав. Но возвращаться из похода, на который он возлагал такие надежды, просто так. И здесь к ним прибежал запыхавшийся Лыпу. Я нашел лес, там, дальше вверх по течению, под обрывом. Деревьев мало, но хватит сделать несколько плотов. Андрей был готов расцеловать юного лесовика. Удивительно, и как только Лыпу сумел заметить эти несколько деревьев, которые каким-то чудом выросли на крутом склоне, спускающимся до самой воды, верхушки самых высоких из них едва достигали линии берега и прятались в высокой траве. Нечего было и думать вязать плоты на берегу, каждый ствол поднимали наверх веревками и относили ниже по течению, пока Лыпу не сообщил, что остался только подлесок или совсем уже кривые сосны. Как же хорошо, что он настоял на том, чтобы взять с собой веревки, найденные на стоянке кроманьонцев. Были они не такие толстые, как у его мастеров, но и плыть им всего ничего, должны выдержать. Переправу отложили уже на следующий день, надвигались сумерки, а разделять отряд ночью никто не рискнет. Как бы ни аукнулись нам эти два дня задержки, подумал Андрей, на такое кажущимся простым делом, как перейти на другой берег с помощью плотов, у них ушел еще один день. Четыре раза они загружались на плоты и спускались на них по течению вниз, подталкивая их с помощью длинных палок к противоположному берегу. Затем с помощью веревок тащили плоты вверх по течению и Лыпу с Энзи, как самые ловкие, направлялись на них за оставшимися на правом берегу охотниками. Можно было не поднимать их снова вверх по течению, а спуститься всем ниже, тогда Лыпу и Энзи управились бы быстрее, Риту свечаши надоело бесконечное ожидание. Андрей возразил: ниже река разливается гораздо шире и их может унести совсем уж далеко. На противоположном берегу чувствовалось присутствие человека. Стада животных сразу же куда-то исчезли, птицы перестали вылетать из-под ног. Они должны быть совсем близко, далеко от реки жить они не станут. Риту отправил Энзи с Ахиткой на разведку. Как-то незаметно он снова вернул себе общее военное руководство отрядом. Вернулись разведчики совсем уж поздно, до стоянки они не дошли, оказалось, она не так близко, как они предполагали, зато обнаружили еще одну мелкую речку, от берега которой на восток расходились натоптанные тропинки. Рано утром напасть не получится, пока они дойдут, на стоянке все давно проснутся и будут заниматься своими повседневными делами. Это плохо. Темнокожие успеют разбежаться по равнине. Ирит предложил отправиться в путь еще в темноте, но безлунная ночь этому не очень располагала, да и отдохнуть надо бы людям. Стоянки темнокожих, которые он до сих пор видел, были расположены с южной стороны холма, который защищал их от северного ветра. Это тоже не являлось исключением, но была и особенность. Недалеко от нее на запад возвышался небольшой холмик, на обратной стороне которого они сейчас и находились. Темнокожих здесь больше, чем на первой стоянке. Риту сгибал пальцы, считая землянки. Андрей сам насчитал около 60 жилищ. Ну и конечно же в центре располагался шатер, куда уж без него. Выходит, что здесь больше 300 кроманьонцев. Это уже не семья, а племя. Что мы ждем? Надо как в прошлый раз атаковать с двух сторон. Энку не сиделось на месте, он нежно поглаживал древко своего блестящего топора. Мы не успеем незаметно подойти до них, а там не меньше 6 раз пальцев рук мужчин, разбегутся и будут издалека кидать стрелы. Ты быстро устанешь догонять их. Надо собрать их в одном месте, чтобы не успели скрыться на равнине. Риту продолжал перебирать варианты. Но как это сделать? Его слова направили мысли Андрея в другое русло. Засада. Им нужно заманить их в ловушку. Он довольно улыбнулся, что заметили и окружающие его охотники. Ты что-то придумал, Эссу, не зря я называл тебя мудрым. От внимательного Большинасова не укрылась смена его настроения. Эхиккой кто-то еще такой же быстрый должны пробежаться вокруг стоянки темнокожих и вернуться сюда. Думаю, большинство мужчин стоянки захотят поучаствовать в такой охоте, а здесь мы встретим их встречным ударом щитами и копьями с блестящими наконечниками. Это должна быть я. За женщиной из нашей семьи они побегут с большей охотой. Нет, Эсика останется здесь. Мы отправим с Эсикой и Эхиккой еще и Энзи. Предложил Риту. За такой редкой добычей точно побегут все охотники этой стоянки. Она останется здесь, но покажется на вершине холма, когда они погонятся за Эхиккой. Это было компромиссное решение Андрея. А быстроногий пусть возьмет с собой копье темнокожих с наконечником из камня. Стоянка жила своей обычной жизнью. Вчера мужчины убили у водопоя на небольшой реке сразу 3 быков. Поэтому охотиться на равнину сегодня никто не пошел. Только несколько женщин с детьми отправились за корешками. Еще было далеко до полудня, но уже наступила жара. Все мужчины и женщины сняли с себя одежду из шкуры и по обычаю натерлись животным жиром. Самый мудрый наблюдал за разделкой быков, норовя забрать себе лучшие куски. Ночью умерли 2 младенца. Проклятая летняя болезнь, надо бы их на закате отнести и закопать в обрыве под холмом. Грыль, грыль. Крик разносился с восточной стороны стоянки. Какой еще грыль? Последние 7 грылей ушли отсюда в горы еще до его рождения. Если их и можно где встретить на равнине, то только поближе к горам. Иногда он жалел, что это так, грыль редкая добыча и самым мудрым из 7 людей нужны их мозги, особенно в жару, когда на всех стоянках от болезней начинают умирать дети. Вождь 9-главого племени Ахэ отправляет иногда отряды охотников за ними в горы. Но этой зимой с его стоянки никто с ними не пошел, поскольку каждый общий поход должен быть согласован осенью, а этого не было. Неужели могучий Хайрэха принял его вчерашнюю жертву, поджаренный свежий язык только что добытого быка, и отправил им грыля? Самый мудрый поспешил на восточную окраину. Грыль попался на редкость тупой даже для этого глупого племени, внешний вид которого вызывал отвращение у настоящих людей. Это бледная кожа, большие головы, ледяные глаза и волосы цвета сухой зимней травы. Карикатура на человека. Грыль стоял, разинув рот, вместо того, чтобы спасаться бегством, и смотрел на их стоянку. Какой-то он неправильный, отметил самый мудрый, волосы короткие, бороды вовсе нет, и копье похоже на то, что используют мужчины семьи, расположенной за широкой рекой. Грыль, грыль. Половина мужчин семьи быстро подхватили копья и помчались за разумной добычей. Он нужен живым, оставьте луки и стрелы. В дар Хайрэха нужно принести еще живого грыля. Охотники никак не могли догнать грыля. Он не исчезал полностью в траве, не отрывался далеко. Казалось, еще немного и они его настигнут. Но каждый раз, когда дистанция сокращалась, грыль, подгоняемый страхом, прибавлял в скорости, и опять между ними лежало расстояние в два броска копья. Наверное, из-за страха, вместо того, чтобы бежать прямо на восток, он помчался в противоположную сторону, в направлении большой реки. Грыль сам загонял себя в ловушку. Это хорошо, вытянувшиеся было в линию мужчины снова собрались вместе. Зачем торопиться, прижмут его к реке, нападут все одновременно и возьмут живым для самого мудрого. Как кроманьонские охотники бежали за Эхиккой, им видно не было. Он должен был показаться им на восточной стороне, затем хорошенько попетлять по равнине, обогнуть стоянку и вывести прямиком на место засады. Андрей в нетерпеливом ожидании грыз ногти на руках, время тянулось как еда ЖЖЖ из опрокинутого горшка. «Я их вижу, Эхикка ведет их прямо сюда», первым быстроногого и бегущих за ним темнокожих заметил Энзи. «Они скоро будут на этом холме». Рыту загнал всех мужчин на обратный склон холма, они выстроились в линию и приготовили щиты. За их спинами спряталась Эсика со своим луком, она должна была подстрелить темнокожих, которые уцелеют после первого удара и попытаются ускользнуть. Показываться ей темнокожим Андрей запретил, и так бегут сюда со всех ног. Самый мудрый видел со стоянки, что грыль выдыхается, он останавливался, сгибался пополам, хватал открытым ртом воздух, поднимался вновь и, пошатываясь, пытался бежать дальше. Наконец он взобрался на вершину холма, в сторону которого он почему-то бежал. В самом деле странный грыль вышел на них сегодня и упал на другую сторону. Ему даже показалось, что ветер донес до него слабый клич охотников его семьи. Хайрэха, хайрэха, ахай, ахай. А может, в самом деле, только показалось. Покачивающийся Эхикка появился на фоне неба, еще тот артист оказался, покрутил головой и только тогда их заметил, затем резво спрятался за стену щитов и упал за их спинами. Рыту настоял, чтобы они выстроились немного в стороне, тогда противник не сразу их увидит и успеет собраться в одном месте у подножья холма. Андрей видел, как они недоуменно крутили головами в поисках Эхикки. Вперед! Сначала в кроманьонцев бросили короткие трофейные копья, затем на них лавиной понесся лес копий с блестящими остриями. Темнокожих было столько же, сколько их. Они выставили вперед свои копья в ожидании поединков, но никто не собирался драться с ними один на один. Гайрэхаха, ахай. Удар был страшной силы. У Андрея, потерявшего на бегу щит, он выбил воздух из легких и он согнулся, тщетно пытался вдохнуть. Кого-то рядом убивали блестящим ножом, мелькал топор Энку. Как змея грациозно проскользнул мимо него Энзи. Он наконец смог выпрямиться и увидел, что трое самых сообразительных пытались убежать вверх по склону и теперь лежали со стрелами в спине. У них не было с собой тонких копий и ножей. В голосе Рту звучало искреннее удивление. Они не собирались драться, а хотели поймать Эхикку. Оставшиеся мужчины этой семьи не будут столь беспечны. Самый мудрый не знал, что и думать. Вслед за уставшим грылем за холм перевалили и мужчины его семьи, но с тех пор прошло много времени, а обратно так никто не пришел. Неужели не смогли его догнать? Да быть такого не может. Не зря этот грыль показался ему каким-то неправильным. Да откуда он вообще здесь взялся вдали от гор? Мужчины и женщины на стоянке стали проявлять признаки беспокойства. Наконец-то, над холмом появились фигуры мужчины и не торопясь двинулись в сторону их стоянки. Но уже через несколько мгновений он отказывался верить собственным глазам. Это были не охотники его семьи, а больше трех десяток грыли. Грыль, грыль, не только он обладал острым зрением, мужчины бросились за своими копьями и луками со стрелами, а женщины собирали детей и прятали их по землянкам. Андрей заметил начавшуюся на стоянке беготню, он настоял на том, чтобы не бежать в ее сторону со всех ног, а идти спокойным шагом. Если устанут раньше времени, то потеряют основной свой козырь, удар щитами и копьями на максимальной скорости в собравшихся вместе темнокожих, после которого только что и остается, как добивать раненых и убегающих с поля боя. Эта стоянка отличалась по расположению от предыдущей, попасть в нее можно было только через один вход, возле которого теперь и собирались оставшиеся на стоянке мужчины. С других сторон она была защищена стеной холма и оврагом, в которую скидывали нечистоты. Андрей насчитал не менее 50 мужчин, не все они были опытными охотниками, мелькали и седые бороды, и совсем юные лица. «Рассыпаются», — прозвучал недовольный голос Рыту. Противник выстроился полукругом и теперь собирался встретить их стрелами. «Поднимите щиты». Они пригнулись за щитами, на которые стали падать долетавшие на излете стрелы. Слева от него вскрикнул кто-то из белогорцев, стрела попала в ногу, слишком уж высоко он поднял свой щит. «Быстрее, бежим все вместе», стена щитов и копий набрала максимальную скорость, но страшный удар лишь отчасти достиг своей цели, он смял темнокожих, которые остались у самого входа на стоянку, остальные разбежались и собирались спокойно расстреливать их из луков. «Все вовнутрь, заходим на стоянку, а не бежим за ними по равнине», голос Рыту перекрыл шум боя. Рыжий сообразил, что бесполезно гоняться за мужчинами противника в чистом поле. «Какое странное украшение», — отметил Андрей, влетевший вслед за Исикой на стоянку темнокожих. У входа положили на камень здоровенный, разукрашенный красной краской череп мамонта. Решение Рыту перевернуло ход сражения, мужчины-кроманьонцы оказались в глупом положении, в то время, пока Грели громили их землянки. Они очутились за ее пределами. Белогорцы и длинноногие Вичаши вместе с Исикой охраняли вход, а остальные бросились убивать всех, до кого только могли добраться. Услышавшие вопли убиваемых на стоянке женщин, мужчины темнокожих на равнине решились на самоубийственную атаку, но еще до того, как они добрались до черепа мамонта, несколько из них получили по стреле от Исики, а добежавших до входа смела встречная атака. У входа на стоянку быстро выросла гора трупов. На этот раз все получилось как надо, судьба этого поселения кроманьонцев была решена. Андрей со всех ног бежал к шатру, он хотел схватить самого мудрого этой стоянки. Но опять его встретило пустое жилище, самый мудрый на стоянке был, похоже, одновременно и самым умным и успел покинуть обреченное стойбище. Неужели все они бегут куда-то в определенное место? Ведь и предыдущий самый мудрый отправился не на эту ближайшую стоянку, что было бы логично, а куда-то еще. Радости победы не было, только усталость и нервное истощение. Еще несколько часов они громили оставшиеся землянки, только изредка подбирая понравившиеся трофеи. А когда все, наконец, собрались, то Андрей увидел, что пленных на этот раз нет совсем. Не хотят, чтобы он опять отпустил врага, подумал он, может, это и к лучшему. Впереди еще не одна такая стоянка. Самый мудрый выполз из вонючего рва и скрылся в высокой траве. Он должен достигнуть стоянку Ахая как можно быстрее и сообщить о нападении. Это долг каждого самого мудрого всех семей девятиглавого племени. Глава 31. Разгром. Лопату бы нам, хотя бы одну на весь отряд. Весь следующий день они по очереди копали ямы для погибших в битве двух правобережных длинноногих. Твердая каменистая земля плохо поддавалась отломанным у черепа мамонта бивнем и деревянным палкам. Один из убитых был опытным охотником, он неосторожно налетел на копье в землянке, куда слишком рьяно бросился за женщиной-кроманьонкой, второму, помоложе, просто не повезло, стрела на излете попала за ухо и он мгновенно умер. Андрей осмотрел его и так и не понял, что произошло, стрела вошла в голову совсем не глубоко и крови почти не было, загадка. Положим им в яму их ножи и острия копий, пригодятся в другом мире. Энку не хотел слушать возражения охотников семьи длинноногих, которые совсем не горели желанием закапывать ценное оружие из растаявшего камня. Пригодится семье в дальнейшем. Они еще послужат семье, блестящие острия и ножи отдадут их женщинам и детям, а им положим с собой ножи и копья темнокожих, которых они убили. Андрей пытался вывернуться из щекотливой ситуации. Большеносый насупился. Предложение Андрея ему не понравилось, но, в итоге, все же сдался. «Но мне в яму ты положишь топор ГРХ, не отдавая его Икве». Охотников закопали и образовались два холмика земли. Чего-то не хватало. «Дайте сигнал из рогов». Такое прощание мужчинам отряда понравилось. Попросили повторно дунуть в горны, потом еще раз, после чего разровняли землю, накидали на нее камней, снова грунта и разожгли костры. Не хотелось бы, чтобы кто-то нашел последнее пристанище мужчин из их отряда, будь это зверь или человек. Не все хотят идти дальше, Эссу, особенно лесовики, они никогда не уходили так далеко от своего болота. Они с Исикой поднялись на холм над стоянкой и смотрели на волнуемую ветром высокую траву. «Мы нашли только две стоянки, а их должно быть еще семь. Усталость пройдет, отдохнем еще день-два и двинемся дальше на восход», — Он обнял ее за плечи. «Мы не сможем еще раз собрать такой отряд, чтобы освободить для себя эту равнину. Темнокожие уничтожат все семьи поодиночке еще до зимы. А я хочу, чтобы у наших детей было будущее». Эсика прижалась к нему еще сильнее. «Надо уходить с этого места». Рыту терпеливо дожидался его на стоянке. «Нам везло до сих пор, что мы заставали темнокожих врасплох, и они не могли далеко убежать от своих женщин и детей. Но теперь они знают о нас, на этой стоянке многие убежали. Подождем еще день, пусть охотник с Белой горы подлечит свою ногу. Не все могут так долго без устали ходить по равнине, как ты». Рыту недовольно покачал головой и ушел, а Андрей хотел, чтобы мужчины после двухдневного безделья вновь ощутили желание выйти в степь. Нельзя после взятой из последних сил вершины, сразу же идти штурмовать следующую, еще более высокую, не дойдешь и до середины горы. Так они и провели эти два дня, поедая мясо быков темнокожих, пока от туш не пошел запашок, и купаясь в мелкой реке. Тем утром, когда они, наконец, покинули стоянку, началась гроза. Раскаты грома раздавались так близко, что некоторые охотники со страху попадали на траву, отказываясь идти дальше. Андрей никогда не был суеверным, но и он засомневался, не стоит ли подождать еще день, прежде чем начать искать следующую цель. Но летняя гроза коротка, выглянуло солнце, и над степью повис водяной пар. «Нет, надо идти, они и так засиделись на месте. Мы зашли слишком далеко на восход, Иссу, к костру, где он завтракал с Эсикой, подошли Эрит и Вичаша. Люди идут уже 4 заката и нет никаких следов жилищ темнокожих. Не наступило ли время повернуть в сторону трех зубов? Охотники уже выражают нетерпение, все устали от общего похода». Андрей сам подумывал, не ошибся ли он, вычисляя расположение стоянок кроманьонцев, и не пора ли искать их южнее. Колебания прекратил Энзи. «Впереди река, очень большая». Это он еще поскромничал, назвав ее просто «большой». Таких полноводных рек Андрей здесь еще не встречал. Другой берег был плохо виден в утреннем тумане, ширина в этом месте у нее была 200 метров, не меньше. Тем лучше, эта река станет естественной границей их земель с востока, вряд ли через нее можно так легко переправиться. Конечно, обидно, что они потеряли столько времени, двигаясь в этом направлении, где нет темнокожих, но зато теперь они лучше знают, что собой представляет большая равнина. «Чему ты радуешься, Иссу?» Рыту не понимал его удовлетворенного вида. «Отсюда начнутся земли наших 5 семей, которые протянутся до закатных гор. Мы немедленно поворачиваем на солнечную сторону, пойдем вдоль реки». А ночью ему приснился сон. Его преследовал незнакомый самый мудрый верхом на огромном мамонте. Удирая от него, он залез на верхушку высокой сосны, где могучий зверь не мог его достать, и пригрозил противному старику кулаком. Но мамонт встал на задние ноги, совсем как медведь, а затем стал крушить бивнями толстое дерево. Проснувшись, Андрей не медлил ни секунды, сразу же бросившись всех будить. Сны его еще не подводили, значит, опасность совсем близко, и нужно уходить прочь от берега реки, где их отряд остановился на ночь. Пусть ущербная луна и подросла в последние дни, но в ее тусклом свете передвигаться можно было с трудом. Самое интересное, что все серьезно отнеслись к его путанным объяснениям про плохой сон, и никто не роптал, убегая на запад в ночную степь. Большинасы что ли всем рассказал, по какой причине они оказались так вовремя на стене в момент нападения темнокожих на каньон. Темнокожие шли по нашим следам от последней стоянки с черепом большого зверя. Энзи слез с одинокого дерева, откуда осматривал окрестности. Их еще не видно, но от реки в небо поднимаются дымы. Так почему мы бежим? Не для того ли мужчины наших семей вышли все вместе, чтобы найти темнокожих? Энку перестал понимать хоть что-то. Это удача, что они сами идут к нам в руки. Мы не сможем их всех убить, они нас преследуют, при этом зная, что наши охотники перебили больше 100 мужчин 2 их семей, значит, их сейчас гораздо больше и они нас не боятся. Слова Рыту остудили пыл Большинасова. Или у них есть какой-то план? Дым впереди, подбежал задыхающийся Лыпу. Неужели темнокожие подожгли степь? Да нет, лето, трава зеленая. Но что тогда? Дымы позади, дымы впереди. Неужели загоняют в определенное место, как стадо быков? Но они не быки. Идем прямо на них, их не может быть везде одинаково много. Темнокожие ждут, что мы повернем снова на солнечную сторону. Андрей увидел, что охотники отряда не понимают, для чего им идти навстречу опасности, если ее можно избежать. Словно в подтверждение его слов дымы появились с еще одной стороны, свободным от них оставалось только юг. Теперь он был уверен, что западня их ожидает именно там. К сожалению, всех кроманьонцев, жгших костры, им перебить не удалось, большинство разбежалось при их появлении, и теперь сопровождали отряд на приличном расстоянии, иногда отправляя в их сторону свои стрелы. Еще три дыма с солнечной стороны, Рыту выглядел растерянным. Андрей осенило. Это же сигнальные дымы. Так они сообщают друг другу, куда направляются грыли. Похоже, что скрыться от темнокожих будет не так легко, а до спасительной темноты, под покровом которой можно было бы оторваться от погони, еще далеко, день только начался. Они нас догонят, Эссу, мы шли всю ночь и весь день, люди устали, а их все больше, Эрит и Вичаша говорили очевидное, скоро их окружат и засыплют стрелами, не приближаясь близко, да и прилетать они стали в гораздо большем количестве. Угнетало и то, что противника, скрывающегося в траве, они не видели и не могли достать его своими копьями и ножами. Если мы дойдем до холмов, то можно будет скрыться во врагах. Трава там не такая высокая, и мы, наконец, увидим, как много темнокожих нас преследуют. Предложение Рыту выглядело наиболее разумным. Грыль. Помалкивавшие до этого кроманьонцы начали громко перекликаться, не нравилось им, куда они направляются. Причина появившейся у них тревожности скоро стала ясна, когда они подошли ближе к холмам. На одном из них, с широкой плоской вершиной, стали видны жилища, стоянка. Так вот где ты спряталась. Вид очередного стойбища темнокожих воодушевил охотников, которые стали двигаться с большим энтузиазмом. Атаковать места обитания кроманьонцев для них теперь дело привычное, ясное и понятное. Это не изматывающее ожидание невидимой угрозы, с которой они живут целый день. Гайрыха, ахай, все-таки они загнали их в ловушку, точнее они сами в нее залезли. Малочисленный заслон перед холмом сбили, даже не заметив, что им могли противопоставить эти пять темнокожих. А вот внутри никого не было, ни женщин, ни детей, ни охотников. Судя по успевшей охладиться зале, покинули они ее еще утром. Все растерянно остановились, боевой запал ушел в пустоту. Андрей в сопровождении Рыту, который тоже почуял неладное, ринулся ко входу на стоянку, где тоже стоял разукрашенный краской череп животного, но не мамонта, а большерога с развесистыми рогами. Опоздали, Эссу. Андрей и сам видел, что бежать уже поздно. Они потеряли время, пока поднимались на холм, и теперь к нему по равнине с разных сторон приближались, как черные змеи, три отряда темнокожих, в каждом под сотню охотников, не меньше. «Зато мы можем отдохнуть здесь», — приободрил он Рыжего. «Сразу они не нападут. Этот большой охотник и стоящий рядом с ним старик были, и когда мы спасали Лэнсу с сыном Иквы, и когда напали на семью Гайрыха». Энку со злостью плюнул на череп большерога. «Это вождь девятиглавого племени. А кто такой вождь? Старший охотник, как Риту белогорцев, или Вичаша у длинноногих, но он сам решает, как жить семье, не спрашивая остальных мужчин. У нас так не принято». Темнокожие никуда не торопились. Уже второй день обе стороны соревновались в терпении. Ни кроманьонцы не шли на штурм, ни неандертальцы не торопились с прорывом. Чтобы позлить противника, Энку и Рыту время от времени давали сигналы из своих рогов, что неизменно вызывало беготню у подножия холма и смех на его вершине. За это время они успели разобрать землянки и сузить вход так, что в него могли пройти не больше четырех мужчин в ряд. По периметру устроили сплошную стену из шестов и шкур. Сплошного кольца из охотников темнокожих вокруг холма не было, да и невозможно было его им создать с таким количеством мужчин, но расположились они таким образом, что если бы они вздумали сбежать с холма, то настигли бы они грыли на равнине довольно быстро, а там бы потихоньку добили стрелами, а отставших и раненых – копьями. Не хотят зря рисковать и идти на штурм, поумнели. Надо заманить их сюда, у нас заканчивается сухое мясо, еще несколько дней и не сможем здесь оставаться, Рыту говорил правду, время работало не на них. Такое количество охотников из девятиглавого племени раньше собирались только раз в году, на осеннюю большую охоту и последующий обмен поделками на временной стоянке. Даже на зимнюю охоту на грыли из каждой семьи пришли только по 10 мужчин, этого оказалось достаточно, чтобы уничтожить их стоянку в горах и прогнать мужчин, грыли далеко в горы за ущелье, где они, наверное, уже умерли с голоду. Но со второй стоянкой в ущелье, на которой жила маленькая семья странных грылей без бороды и волос на голове, ничего не вышло. Пять раз пальцев рук охотников остались лежать там, прежде чем Ахай решил уйти. Про эту семью ему рассказывали, они носили обувь, как настоящие люди, и кидали стрелы, чего за другими грелями не водилось, могли они каким-то неведомым образом издавать страшные звуки. После поражения в каньоне пришлось даже перенести на лето нападение на грелию большой воды, а предстоящей зимой Ахай хотел еще раз наведаться в ущелье. Зимой воевать сподручнее, всегда можно выследить бежавших по следам, но планам не суждено было сбыться. Грели сами пришли с большой воды сюда, убивать настоящих людей. Ахаю прекрасно видел двух грели, обеспокоенно обсуждающих что-то на площадке у черепа зверя с большими рогами. Один без бороды, а второй самый обычный. Когда самый мудрый из самой западной стоянки сообщил о нападении, то он ему сначала не поверил. Нет, до того, как их выгнали в горы, грели могли убить охотников в степи, если им подвернется такая возможность. Так погиб когда-то его отец, но чтобы напасть на стоянку, где много охотников, скорее он поверил бы, что такое проделает стадо быков. Ахай приказал собраться охотникам ближайших стоянок, чтобы перехватить убегающих обратно после удачной охоты на людей грели, но мужчины не нашли их, грели не вернулись на свои стоянки. Затем пришел самый мудрый с большой стоянки, расположенной еще восточней, сообщивший о втором нападении. Этот рассказал больше, там были не только прибрежные грели, но и старые знакомые из ущелья, которых узнали по отсутствию бороды и коротким волосам. Присутствовала в этой истории и загадка: на второй стоянке жили 8 десятков мужчин, а грели, по словам самого мудрого, было не больше 4 десятков. Как они смогли всех перебить, это у него в голове не укладывалось. Само сражение старик не видел, как только грели ворвались на стоянку, он спрятался во враге для нечистот, поэтому ничего прояснить не смог. Ахай решил действовать осторожно.